Глава вторая. Владимир. Возвращаться на родину – сомнительное удовольствие, но пропускать свадьбу брата не входит в мои планы. Я долго ждал возможности поквитаться за то, что он сделал. И, наконец, этот момент настал. Про невесту Гены я знаю достаточно. Молодая наивная девочка, которой едва стукнуло 18. Она из более чем обеспеченной семьи. И я прекрасно понимаю, зачем брату понадобилась эта Лида. Как знаю и о его слабости, которую тот так тщательно прячет. После его предательства я долго не мог оклематься. Пришлось заново собрать себя. Начать фактически с нуля. Но я вывез, справился. Теперь посмотрим, справится ли брат. Мрачное предвкушение уже зреет во мне. Наблюдая за молодоженами, я испытываю только решимость довести задуманное до конца. Я не тороплюсь показываться Гене на глаза. Выжидаю, оцениваю. Нахожу подтверждение тому, что я уже знаю и так. Мой братец мастак прятать свои грязные секретики. Но если знать, куда смотреть, всегда можно сделать правильные выводы. А я теперь знаю. Мероприятие проходит довольно помпезно. Судя по всему, обошлось оно в круглую сумму. Но весь этот шум в прессе и не только был нужен Гене. Да и не только ему. Семье невесты тоже. Разглядывая юную девушку издалека, пока не очень понимаю, что же она из себя представляет. На первый взгляд, нежная фиалка, которая выросла среди акул. Вопрос, так ли это? Где ее слабые места, на которых можно сыграть? Первое знакомство проходит не очень. Невеста настороженно смотрит и, судя по выражению ее лица, вообще впервые обо мне слышат. Чего-то такого я и ожидал. Вряд ли братишка поделился с ней известием о моем существовании. Если я правильно просчитал расклад, то с его стороны глубокими чувствами и не пахнет. Если Гена в принципе на них способен. Естественно, меня никто не выгоняет, и я остаюсь среди гостей, имея возможность вживую наблюдать все это шоу под названием «Свадьба». Во-первых, брату не нужен скандал. Не для того он окучивал эту юную красотку и ее мамашу. Во-вторых, теперь ему приходится со мной считаться. Мы хоть и не общались последние годы, но я уверен, он в курсе того, какого уровня я достиг. Несмотря на то, что он предал меня, оставив подыхать в сточной канаве. Мне откровенно скучно здесь. Видеть напыщенные лица тех, кто заявился лишь ради того, чтобы подтвердить или, наоборот, только наладить деловые контакты. Искренностью здесь и не пахнет. Разве что Лида как-то уж слишком по-настоящему смотрит на своего мужа. Неужели и правда втюрилась в этого охламона? Впрочем, когда захочет, брат умеет втереться в доверие. Это я уже проверил на собственной шкуре, когда тот соблазнил мою невесту. Но, как говорит мой друг Адам, если бы любила, не повелась бы. Я уже всерьез задумываюсь о том, чтобы свалить. На сегодня мне хватит с головой. Месть – блюдо холодное. Торопиться мне некуда. Однако расклад неуловимо меняется. У выхода слышится шум, чьи-то крики, а моя интуиция буквально взрывается. Вот оно! Направляюсь к месту действия и наблюдаю приинтереснейшую картину. Невеста в слезах, Гена пытается ей что-то доказать, а она только повторяет снова и снова. «Предатели, изменники, ненавижу!» Девчонка хватает бокалы у проходящего мимо официанта, швыряет в моего брата и сбегает. А я понимаю, что только что в моих планах кое-что сильно поменялось.